полдень, крепость под всеми парусами ворвался мимо древних сторожевых башен в Босфор. На крепостном валу на мачте взвелись сигналы. «Чей корабль?» Памбург велел ответить. «Надо знать московский флаг!» «С берега! Возьмите лоцмана!» Памбург поднял сигналы. «Идем без лоцмана!» Украинцев надел малиновый кафтан с золотым галуном, шляпу с перьями, дьяк Чередеев, костлявый, тонконосый, похожий на великомученика Суздальского письма, надел зеленый кафтан с серебром и шляпу с перьями же. Пушкари стояли у пушек, солдаты при мушкетах на шканцах. Корабль скользил по зеркальному проливу. Налево среди сухих холмов еще неубранные поля кукурузы, водокачки, овцы на косогорах, рыбачьи хижины из камней, крытые кукурузной соломой. На правом берегу пышные сады, белые ограды, черепичные крыши, лестницы к воде. Черно-зеленые деревья, кипарисы, высокие, как веретена, развалины замка, заросшие кустарником. Из-за дерев круглый купол и минарет. Подходя ближе к берегу, видели чудные плоды на ветвях. Тянуло запахом маслин и роз. Русские люди дивились роскоши турецкой земли. Все говорят, гололобы да басурмане, а смотри, как живут. Разлился далекий, будто за 3-9 земель, золотой закат. Быстро багровее угасал, окрасил кровью воды Босфора. Стали на якорь в 3 милях от Константинополя. В ночной синеве высыпали большие звезды, каких не видано в Москве. Туманом отражался Млечный Путь. На корабле никто не хотел спать, глядели на затихшие берега, прислушивались к скрипу колодца, к сухому треску цикад. Собаки и те брехали здесь особенно. В глубине воды уносились течением светящиеся странные рыбы. Солдаты, тихо сидя на пушках, говорили: «Богатый край». И живут тут, должно быть, легко.